Глава 39. Маленькая девочка. Кларенс Отто остановил машину. Прижав к уху сотовый телефон, Маргарет выглянула из окна на изящный двухэтажный кирпичный дом на Миллер-авеню. Белые жалюзи, ветви плюща, крупные паутины, стелющиеся вдоль одной из стен. Летом она полностью покрыта зеленой листвой. Эймос разместился на заднем сиденье, явно раздраженный происходящим. Если в тесной лаборатории внутри госпиталя он усердно трудился, совершенно не выказывая признаков усталости, то на уличном холоде становился угрюмым и неразговорчивым. «Мы только что остановились у дома, где живет девочка», — сообщила Маргарет по телефону. «Скажи Отто, чтобы был начеку», — предупредил ее Дью. «У меня здесь уже 6 трупов. Группа поддержки с тобой?» Маргарет оглянулась, хотя ей было отлично известно, что она должна увидеть. Серый микроавтобус без номеров припарковался в нескольких десятках метров позади. «Она здесь. Насчет Отто я поняла. Он пойдет первым. Хотя, я думаю, здесь случай попроще. У девчонки обнаружены волокна Маргелонс, а не треугольники». «Хорошо. Но все равно будьте начеку», — предупредил Дью. «Вообще, эти ребята настоящие психи. Как только закончишь, приезжай сюда». «Что ты обнаружил?» После некоторой паузы Дью ответил. «Похоже, наш парнишка из колледжа был художником. Думаю, тебе захочется это увидеть». «Хорошо, Дью, мы приедем, как только сможем». Дью молча отключил вызов. «Что он тебе сказал?» — спросил Эймос. «Там у него 6 трупов», — рассеянно проговорила Маргарет, «на противоположном конце города. Поедем туда, как только закончим здесь». Эймос покачал головой. Ему было скучно, и Маргарет это прекрасно понимала. Глаза агента Кларенса Отто прикрывали солнцезащитные очки, но челюстные мышцы слегка дернулись. «Ты готова?» — тихо спросил он у Маргарет. Та молча кивнула. Вместе они направились к дому. Отто впереди, Маргарет с Эймосом немного сзади. Левой рукой Отто постучал в дверь, правой сжимая в кармане рукоять пистолета. Вряд ли здесь их ожидала опасность. Согласно отчету Чена, тот внимательно обследовал девочку и уж наверняка обнаружил бы нечто, хоть отдаленно напоминающее треугольник. И все-таки необходимо действовать по возможности бесшумно. Если за дверью проживает нормальная американская семья, то очередная частица конфиденциальности будет утеряна, и беспечные жители окажутся ближе к осознанию происходящего кошмара. Землю и голые ветви деревьев запорошило снегом. Некоторые лужайки перед домами были вытоптаны. Детвора успела поиграть в снежки и налепить снеговиков. Дверь отворилась. В проеме стоял маленький ангелочек с белокурыми локонами, в голубом платьице и с милым личиком. В руках девочка держала тряпичную куклу. «Привет, конфетка!» — подмигнул ей Отто. «Здравствуйте!» Девочка не выглядела испуганной. Обрадованной или взволнованной, ее тоже назвать было нельзя. По сути, ее лицо вообще не выражало каких-либо эмоций. «Тебя зовут малышка Хестер?» Она кивнула, и белокурые локоны на маленькой головке заколыхались. Отто неторопливо вытащил правую руку, оставив оружие в кармане. Маргарет подошла справа, так чтобы девочка увидела ее. «Малышка, нам хотелось бы поговорить с твоей мамой. Она дома?» «Мама еще спит. Вы можете подождать в гостиной». Она жестом пригласила их войти. Обычная, ничем не примечательная вежливость. «Спасибо», — ответил Отто. Он переступил через порог, быстро повернув голову влево и вправо, чтобы просканировать каждый дюйм в помещении. За ним последовали Маргарет с Эймосом. Помимо разбросанных везде цветных игрушек, дом выглядел вполне опрятным. Малышка провела их в гостиную, где Маргарет и Эймос уселись на диван. Отто предпочел остаться на ногах. Из гостиной открывался вид на лестницу, входную дверь и коридор, ведущий на кухню. «Где твой отец?» — спросила Маргарет. «Он дома?» Девочка покачала головой. «Папа с нами больше не живет. Он живет в Гранд-Рапидс». «Ну что ж, милая, может быть, мы разбудим твою маму? Нам очень нужно с ней поговорить». Девочка молча кивнула, затем повернулась и пошла наверх по лестнице. «Вполне здоровый ребенок», — — тихо произнес Эймос. «Мы, конечно, обследуем ее, но на первый взгляд никакой инфекции у нее нет». «Болезнь Маргелонс может протекать годами, без треугольных новообразований», — заметила Маргарет. «Просто они лучше замаскированы», — сказал Отто. «Не хотелось бы обижать вас, коллеги, но порой вы слишком много предполагаете». «Похоже, не стоит вдаваться в слишком сложные теории и предположения», — проговорил Эмос. «Что ты хочешь сказать?» — не понял Отто. «Ничего такого. Это лишь означает, что ты прав». Все трое повернули головы, когда в дверном проеме появился маленький мальчик, на вид не старше 7 лет. На его голове красовалась ковбойская шляпа, на лице черная маска, на бедрах по кобуре брюки отделаны бахромой. В общем, настоящий одинокий рейнджер в полном обмундировании. Отто напрягся было при виде 6-зарядных револьверов в руках мальчишки, но дуло каждого было закрыто пластмассовым колпачком. Значит, револьверы игрушечные. «Всем оставаться на месте!» — велел мальчик, пытаясь придать голосу суровость. Отто рассмеялся. «Хорошо, одинокий рейнджер. Мы стоим на месте и не двигаемся. Есть проблемы?» «Никаких, если вы будете держать руки так, чтобы я их видел, мистер!» Отто поднял руки вверх, разжав кулаки. «Я не доставлю тебе хлопот, отважный рейнджер!» Мальчишка кивнул, всем видом давая понять, что настроен весьма решительно. «Если будете слушаться, мы сможем поладить!» Вниз по лестнице сбежала малышка. «О вас позаботится моя сестра», — сказал мальчик. «А мне нужно заняться кое-какими делами». «Не беспокойся, рейнджер», — кивнул ему Отто. «Хитрый малый», — пробормотал Эмос, когда юный ковбой прошмыгнул на кухню и закрыл за собой дверь. Оттуда донесся грохот и злорадный вопль. Видимо, мальчишка сражался с воображаемыми бандитами. Тем не менее, что-то в его поведении заставило Маргарет насторожиться. Они, конечно, поспешили и допустили небрежность, не удосужившись проверить, сколько человек в семье. Отец, судя по словам девочки, уехал. Один брат налицо. Есть ли еще один? А сестры? «Мамочка никак не просыпается», — вдруг сказала девочка. 2 дня пробую разбудить ее, а она все спит и спит, и странно пахнет». Маргарет почувствовала, как внутри у нее похолодело. Девочка между тем подошла ближе. «А вы из полиции?» Эмос медленно поднялся с дивана. Отто спокойно встал между девочкой и Маргарет. «Да, милая, мы из полиции. Как ты догадалась? Братик сказал, что вы скоро приедете». Маргарет захотелось бежать отсюда без оглядки. Немедленно. Они явились за девочкой, но им и в голову не приходило, что в доме может быть инфицирован кто-нибудь еще. «О, боже!» — проговорил Эмос. «Ты чувствуешь? Пахнет газом!» Маргарет мгновенно ощутила знакомый запах. Он исходил из кухни. «Уберите отсюда девчонку!» — тихо сказал Отто. «Поскорее!» Маргарет шагнула к малышке, потом остановилась в нерешительности. Ей не хотелось дотрагиваться до нее. Вдруг она заразная. «Маргарет!» — прошипел Отто. «Забери ее! Быстро!» Отбросив сомнения, женщина схватила девочку. Она шагнула по направлению к выходу, но прежде чем успела сделать второй шаг, кухонная дверь распахнулась. Вышел мальчишка, держа в каждой руке по пистолету. На нем по-прежнему была надета ковбойская шляпа, но маску мальчишка снял. У него был всего один глаз. Вместо другого красовалась уродливая голубая шишка, которая вытеснила с собой веко и бровь. Веко вздулось и лопнуло, обнажив черноватую сморщенную кожу. Что бы это ни было, оно выросло между глазом и веками, причем глаз остался где-то позади и не был виден. «Вы плохие!» — сказал мальчишка. «Надо бы вас пристрелить!» Он поднял пистолеты. Эймос бросился мимо Маргарет к выходу. Женщина повернулась и побежала за ним, не выпуская девочку из рук. Тяжелые шаги позади напоминали о том, что агент Отто не отстает. Маргарет выбежала из дома и успела соскочить с крыльца, когда услышала выстрелы, а секунду спустя газ воспламенился. Это был не взрыв, а скорее сильный хлопок. Окна задребезжали. На бегу Маргарет почувствовала за спиной жар. Если никто не услышал взрыва, это вовсе не означало, что дом не загорится, и мальчишку не охватит пламя.